крестьяне? Почему карали людей, пуская в ход невиданной силой оружия? Зачем стремились к их уничтожению? Надо свыкнуться с мыслью о том, что те представления о мире, которые веками складывались в нашем сознании, неизбежно изменятся. Всего несколько лет исследований уже разрушили систему научных представлений, которая, казалось, вполне нас устраивала. Сведения, скрывавшиеся в книгохранилищах тайных обществ, открыты заново. Освоение космоса стало реальностью. Космические полеты, устремленные к планетам и звездам, становятся мерилом бездонных глубин прошлого. Тени богов, жрецов, властителей и героев возникают перед нами. Мы сумеем открыть их тайны, так как теперь у нас есть возможность основательно и достаточно полно постичь наше прошлое. Древнейшие времена должны стать предметом научного изучения в современных исследовательских учреждениях. Археолог должен использовать сверхчувствительные измерительные приборы при раскопках древних городищ. Стремящийся познать истину служитель культа должен заново пересмотреть привычные догмы, подвергнуть их сомнению. Боги седой старины оставили многочисленные свидетельства своего пребывания на земле. Но только теперь мы достигли состояния, при котором стало возможным их расшифровать и прочесть, потому что проблемы космонавтики, как никогда раньше, близки нам сегодня. Можно утверждать, что в далеком прошлом наши предки столкнулись с пришельцами из Вселенной. Нам по-прежнему неизвестно, кем были эти внеземные разумные существа и с какой далекой звезды они прибыли. Но тем не менее мы полагаем, что эти пришельцы уничтожили часть существовавшего тогда человечества и, возможно, создали первого Homo sapiens. Высказанное мнение должно привести к коренному изменению привычных нам представлений. Оно разрушает основу, на которой зиждется, казалось бы, совершенный мир наших взглядов. Задача этой книги — предъявить веские доказательства сказанному. Забегая вперед, заметим, эти доказательства швейцарец Эрих фон Деникен задолжал миллионам своих читателей во всем мире не только в воспоминаниях о будущем, но и в других написанных им бестселлерах, в том числе и в книге с претенциозным заголовком «Доводы». И хотя он держит наготове целый ворох патентованных ответов на недоуменные вопросы людей, он не в силах убедить кого-либо, потому что достоверных доказательств не существует. Он гораздо беспечнее тех, по его мнению, заблуждающихся ученых, которые знают, что каждый решенный вопрос порождает новые вопросы, за которыми возникают новые горизонты непознанного, и что получить исчерпывающие сведения о чем-либо, вероятно, никогда не удастся. К тому же предположения Деникена вовсе не новые. Еще до появления его первой публикации француз Робер Шару издал книги «Раскрытые тайны» и «Фантастическое прошлое». Перед этим философ Луи Повелл и ученый-естествоиспытатель Жак Бержье опубликовали вступление в третье тысячелетие. Их предшественником был Курт Ласвиц со своим романом «На двух планетах», вышедшим в 1897 году. Стимулом появления упомянутых книг могли быть произведения Эжена Жоржа «Исчезнувшие цивилизации» 1930 год, Ричарда Хеннига «Неведомые земли» 1924 год и вышедшая в 1919 году в Америке книга Чарльза Хойфорта, в которой он рассказывал о внеземных существах, помещенных им на нашей планете. Этот далеко не полный перечень достаточен, однако, для наших целей. Предшественники и единомышленники Деникена, как и он сам, пользовались одними и теми же старинными источниками, точно воспроизводя мысли и рассуждения их авторов. то много тысячелетий